Глава 7. Валентина. Он горячий, массивный, как скала, надежный. Я могу думать только об этом. Понимаю, что веду себя ужасно, неправильно, вызывающе, но рефлексы сильнее меня. Бьёрн не отталкивает меня, наоборот, переносит ладони на мою поясницу и придерживает. Его прикосновение выходит интимным. С его харизмой невозможно что-то сделать по-отечески, сразу чувствуется запретный импульс. Кровь в венах разгоняется, а мысли становятся тягучими, вязкими и черными, как нефть. Я ощущаю, как жар его крепких ладоней расходится по моей рубашке, потом дальше, пропитывает майку насквозь и, наконец, током проходит по моим нервным окончаниям. Мне приятно и спокойно на душе, чего не было очень давно. Я ведь толком не сплю с того дня, как сбежала из Москвы. Наверное, я банально устала. Выбилась из силы и сама не заметила, как подошла к черте адекватности. Или почувствовала рядом сильного мужчину. Поэтому вдруг расклеилась. «Тебя кто-то обидел?» — спрашивает Бьёрн, откашливаясь. «Кто-то из команды?» «Нет». Я понимаю, что все-таки надо его отпустить. Но смотреть ему в лицо стыдно. Я мастер загонять себя в неловкую ситуацию, из которой не знаю, как выбираться. Это делает Хансен. Его здоровая рука наливается каменным усилием. Он с легкостью поднимает меня от пола и переносит на кушетку, на которую усаживает как маленького ребенка или как раненого. «Ты скрытная, Валентина, да тошноты». Он хмурится, из-за чего на его лбу пролегают глубокие горизонтальные морщины. Я смотрю на его зрелое лицо и думаю о том, что ему нужен крем. У него обветренная, уставшая кожа. Бьёрн много времени проводит на воздухе, а он явно из тех мужчин, которые, погружаясь в работу, забывают обо всем. У меня, кстати, есть детский крем. Я нашла его в шкафчике в своей комнате. Он закатился за упаковку с туалетной бумагой. Может, и Бьёрн не может найти свой. У него и комната должна быть больше. Он все-таки босс. А чем больше комната, тем легче потеряться вещице. «Ты слышишь меня?» Я вздрагиваю от его строгого голоса. Хансен стоит передо мной, упершись ладонями в свои бедра. Он специально наклонился, чтобы заглянуть в мое лицо. «Вам нужен крем». Он сверлит меня взглядом, в котором красной строкой можно прочитать, что он чертовски устал от моего скрытного поведения. Вот я и признаюсь. «У вас трещинки и покраснения. Вот тут и тут». «Трещинки и покраснения?» Удивление и негодование. Сейчас на его лице они. «Так, хватит». Бьёрн отступает от меня на шаг, как от прокаженной, и запускает крупную ладонь в прическу. Надо с этим заканчивать. Только не вертолет. Я качаю головой с мольбой во взгляде. «Пожалуйста». С губ Хансена слетает мат. Он хищно выдыхает, раздувая ноздри, а потом молча разворачивается и идет прочь. Но на пороге тормозит, бросая в мою сторону мрачный взгляд. «Иди в кабинет, Валентина, займись работой». Бьёрн уходит, а вместе с ним и чувство спокойствия. Так странно, ведь мы с ним чаще ругаемся, и я хожу по минному полю. Хансен действительно может взорваться и отослать меня назад первым вертолетом, а мне нельзя назад. Мне нужно исчезнуть хотя бы на месяц. Я спускаюсь с кушетки и иду к раковине, чтобы застирать рубашку. На нее попали капельки крови Бьёрна. В кабинет я прихожу через полчаса, успев позавтракать в столовой вместе с Алексеем. За столом он показывал мне фотографии своего домика в Сочи, что я расценила как переход к активным действиям. Он уже откровенно ухаживает за мной. Кроме комплиментов и шуток, в дело пошла демонстрация. Он показывает свои плюсы, намекая, как повезет его будущей девушке. «Нет, он хороший парень, только слепой». Он подвигается ближе, когда я отодвигаюсь. Не видит колебаний моего настроения, и мне иногда приходится обхватывать себя руками, чтобы успокоиться. Позавчера, когда я так сделала, Лёша решил, что я замерзла, и попытался обнять меня, чтобы согреть. Я достаю папки с последней полки. Мне осталось разобрать всего страниц 500. У меня уже появилась сноровка, и если постараться, с этим объемом можно управиться к вечеру. Я нумерую страницы, одну за другой, перелистывая их для отчетности. Ставлю штампы компании, как приказал мистер Хансен, и не отвлекаюсь на обед. Бьёрна невозможно застать в столовой. Значит, и мне не обязательно. Я хочу быть хорошим работником, чтобы он больше не думал уволить меня. Я банально не хочу добавлять ему проблем. У него без меня есть желающие потрепать нервы. В 22:48 последняя страница получает свой номер. Я облегченно выдыхаю и отправляю всю стопку на полку. Спина ноет ужасно, а пальцам нужен массаж или хотя бы теплая ванна. Второе можно устроить. Бурчу себе под нос, вставая из-за стола. Я поворачиваю в коридор, который выводит меня к моей комнате. Скидываю с плеч мужскую рубашку, но прежде чем раздеться полностью, снова выглядываю в коридор. Комната Хансона располагается в самом конце. Я смотрю вниз и замечаю тонкую полоску света, которая идет из его номера. Значит, у себя. Но важно другое. Полоска под дверью кажется мне достаточной ширины. Я рывком раскрываю свой ящик, пока не передумала, и достаю крем.